и два подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, пять для брусьев одной стороны скинии, и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны, сзади скинии, к западу. А внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи с золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из ситим, обложенных золотом, золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых, и поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне. И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона узорчатой работы. И сделай для завесы пять столбов из ситим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них пять подножий медных.